Если жизнь не мила вам, друзья, если сердце терзает сомнение, вас рассеет гитара моя. В ней тоски и раздумья забрать. Счастье руку, гитары звук, разгонит скуку, забудь скорее горе злое, и хвал взорвется ретивое. Я спою вам, друзья, про любовь, про любовь. Все страдания виновницу злую, каждый вспомнит свою дорогую. И сильней закипит наша счастье руку, гитарой звук, разгони скуку, забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое. Дай, милый друг, дай, милый друг, на счастье руку, гитарой звук, забудь скорее горе злое, и вновь забьется ревность.